بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس التاسع девятый урок المعتقد الصحيح في القضاء والقدر правильное вероубеждение относительно судьбы и предопределения разница между кода и кадр. Если кода или кадр встречаются в контексте у нас отдельно, например, говорится убеждение в отношении кода или говорится убеждение в отношении кадра, то кода и кадр они одно и то же означают. Если они вместе встречаются, как здесь в тексте, «Аль-Муатакат ас-Сахих», «Филь-Када» и «Валь-Кадр» вместе пришли в предложение, то они означают каждый, то есть у каждого есть свое значение. Шейх Усаймин, рахимахуллах, говорил в отношении этих значений. «Када» — это имеет значение «хукм», постановление Аллаха, субханаху ва тааля. А «кадр», «тахдир» — это предопределение. То есть предопределение Аллаха, аль-кадр, такдир, это то, что Аллах Субханаху ва Тааля записал в Лаухиль-Махфуз, хранимых скрижалях, до судного дня. То есть до судного дня и так далее. То есть судный день, как мы говорили, включает в себя и то, что будет после него. Рай, ад и так далее. То есть до бесконечности. Аллах Субханаху ва Тааля знает все, что будет. И все, как оно будет. То есть такдир, кадр, здесь его смысл, то, что Аллах Субханаху ва Тааля предопределил все, записал все до судного дня и так далее. Что касается када, то оно означает то, что Аллах Субханаху ва Тааля, как его постановление, хукм. То есть каждый раз, когда что-то Аллах Субханаху ва Тааля сотворяет, это кода его. То есть он так решил, сделал. Но он это тоже предопределил, правильно? То есть это кадр. Однако каждый раз, когда оно происходит, мы говорим, это кода. Кода Аллах, да. Допустим, появился ребенок на свет. Мы говорим, это кода. Это тоже время и кадр. То есть Аллах Субханаху ва Тааля это предопределил, но в данный момент он это постановил, так решил сделать вот сейчас. Это кода. То есть это разница. Если мы говорим вероубеждение в отношении кадр, то туда входит кода тоже. И когда мы говорим вероубеждение относительно кода, то туда входит и кадр. Да. То есть здесь разница именно вот эта вот тонкая. Да? Предопределение — это все, что Аллах предопределил. А постановление Аллаха — это в каждый раз происходит. Итак, непосредственно урок. Ад-Дарсу Тася, девятый урок. Аль-Муатакат ас-Сахих, Филь-Када и Валь-Кадр. Правильное вероубеждение относительно судьбы и предопределения. То есть Аль-Кадр — это шестой столб из шести столпов имана. Как мы говорили, иман билля, вера в Аллаха, валь-маляика, в ангелов, валь-кутуб, писание, валь-русуль, посланников, валь-йом иль-ахир, судный день и аль-када. Или аль-кадр. Када валь-кадр. Предопределение. 57-й вопрос. Кейфа якуну аль-иман биль-када и валь-кадр. Какой должна быть вера в судьбу и предопределение? Якуну бит-таздик валь-джазм би-анна Аллаха каддара макадир аль-халаик. Она должна быть с подтверждением и полной уверенностью того, что Аллах предопределил судьбу всех своих творений. Ва анна ма ша Аллаху кана ва ма лям яша лям якун. И то, что пожелал Аллах, произойдет, а что Он не пожелал, не произойдет. Каля тааля, сказал Всевышний: инна кулля шейин халякнаху бикадр. Воистину, мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Следующий вопрос, 58-й. Кем маратибу аль-кадр? Сколько существует степеней предопределения? Или ступеней предопределения? То есть их по-разному можно называть. Ступень, степень. Этих степеней 4. Маратибу аль-кадр арба. 4 степени предопределения. Первое – аль-ильм, знание. Второе, вторая степень – это аль-китаба. Аль-китаба – запись. Третье – это машия, желание Аллаха Субханаху ва Тааля. И четвертое – аль-хальк, сотворение. 4 степени – аль-ильм, аль-китаба, аль-машия и аль-хальк. Итак, первая степень – аль-уля, аль-ильм, знание. Фанумину би анна Аллаха тааля би кулли шейин алим. Мы верим, что Всевышний Аллах знает о каждой вещи. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, Он о каждой вещи знающий. Нет того, чтобы выходило из-под знания Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля о каждой вещи знает. Ва алима ма кана ва ма хуа каин. Вама якун, ва кейфа якун. Аллах Субханаху ва Тааля знает, что было, что происходит сейчас, что будет происходить и как оно будет происходить. Ва кейфа якун, как это будет происходить. Вот. Ученые говорят такое определение, то есть когда упоминают знание Аллаха Субханаху ва Тааля, говорят: «Хуа яляму ма кана, ва ма якун, ва ма са якун, ва ма лям якун, ва ляу кана кейфа кана якун». Аллах Субханаху ва Тааля знает все, что было, что есть и что будет, и того, чего не было, но если бы оно было, то как оно было? Доводом на это есть история из суры Аль-Кахф, которую мы каждую джума читаем. Да, там история Хидра и Мусы, когда Хидр, допустим, один из примеров, когда он убил мальчика. Убил мальчика, и Муса удивился, спросил: зачем ты его убил? И потом Аллах Субханаху ва Тааля раскрыл то, зачем сделал это Хидр. И Хидр разъяснил Мусе, алейхиссалям, что убил его, потому что если бы он жил далее, то замучил бы своих родителей своим неверием и своей непорядочностью. То есть если бы он жил, но он же не жил, он умер. И Аллах Субханаху ва Тааля рассказал о том, что бы было. И поэтому было приказано Хидру, было ему внушено сделать это действие. То же самое с кораблем, когда он сделал дырку в корабле, пробил дно корабля, и корабль этот остался у бедняков. Не забрал его кто? Один из правителей, который забирал корабли. Вот. И он сказал: я сделал это потому, что там был правитель, который хотел забрать или забирает. И сделал это, чтобы он не забрал. И так далее. То есть знание Аллаха Субханаху ва Тааля, мы верим, то, что Аллах Субханаху ва Тааля знает о каждой вещи. Он знает то, что было и что происходит сейчас, и что будет происходить, и как оно будет происходить. Би-ильмихи аш-шамиль аль-мухит. То есть знает это согласно своему совершенному полному знанию, которое охватывает все. Согласно своему полному и совершенному знанию. فَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمْ بَعْدَ جَهْلٍ. Не происходит для него ничего нового. Для Аллаха Субханаху ва Тааля не происходит того, чего он не знал. И нет того, чтобы он не знал. Нет такого, чтобы он не знал. وَلَا يَلْحَقَهُ نِسْيَانْ بَعْدَ عِلْمٍ. И не постигает его забывчивость. Не постигает его забывчивость. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал: «Аль-Кадария маджусу хадхиль умма». Кадариты – это маджусы, огнепоклонники этой уммы, этой общины. Кадариты – почему? Потому что иудеи и христиане, они приписывают Аллаху Субханаху ва Тааля сына или там второго бога и так далее. Так? Один, два, три. А кадариты говорят то, что раб сам творит свои дела, сам сотворяет. Аллах Субханаху ва Тааля не знает этого. То есть получается каждый творец своих дел. Сколько получается творцов наряду с Аллахом? Аллаху алим, сколько? То есть каждый раб Аллаха, каждое творение, у которого есть выбор, он сам делает и получается, является творцом. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, не знает то, что он будет делать. Аллах Субханаху ва Тааля узнает только после того, как он сделает. Поэтому они являются заблудшими маджусами, огнепоклонниками этой уммы, кадариты, которые говорят то, что Аллах Субханаху ва Тааля не знает, узнает только после того, как творение делает, творение совершает дела. Убеждение Ахли Сунна валь Джама, то, что Аллах Субханаху ва Тааля, не происходит для него ничего нового. Наоборот, он нам рассказывает о том, что будет происходить. Вторая ступень, или вторая степень, Ас-Саниату Аль-Китаба, запись. Фанумину би анна Аллаха катаба фи лаухи аль-махфуз, ма хуа каинун иля йоуми аль-кияма. Мы верим в то, что Аллах записал в хранимые скрижали все, что будет происходить до судного дня. Коля Та'аля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Коля фама балю л-куруни л-уля». Фараон сказал, а что будет с первыми поколениями? Что будет с первыми поколениями, предшествующими? Муса ответил, «Коль, айльмуга инда Рабби фи китаб». Знание об этом у моего Господа в Писании. «Ля ядыллю Рабби ва лиянса». Аллах Субханаху ва Тааля не ошибается и не забывает. То есть все, что было, все, что будет происходить, все, что происходило, все, что будет происходить, записано в Писании. Откуда там записано это? Знание Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля, согласно своему знанию, повелел перу записать все, что будет. И знание Аллаха Субханаху ва Тааля. Третья ступень, третья степень – это машия, желание или воля. Фанумину би анна Аллаха Тааля кад шаа куллю ма фис самавати валь ард. Мы верим в то, что Аллах Субханаху ва Тааля пожелал быть всему, что в небесах и на земле. То есть все, что сейчас есть, мы верим в то, что это согласно желанию Аллаха Субханаху ва Тааля. Не происходит того, чего бы он не желал. Валя якуну шей илля бимашиятихи. Ничего не происходит, кроме как после его желания. Кана ва ма лям яша лям якун. Маша Аллаху кана ва ма лям яша лям якун. То, что он пожелает, то, что он захочет, это происходит, а то, что он не пожелает, тому не бывает. Этого не будет. И здесь тоже вопрос очень важный, а это некоторые говорят, то есть человек, который неверующий, выбрал неверие или совершает грехи. Пожелал это Аллах или не пожелал? Аллах это пожелал. И здесь нужно знать то, что желание Аллаха Субханаху ва Тааля бывает двух видов. Желание в этом мире называется ирадатуль кауния, желание в то, что происходит в этом мироздании, и есть ирадатуль шарайя. Ирадатуль кауния, то есть то, что происходит в этом мире, желание, это машия. Ирада, то, что происходит в этом мире, это машия, то есть это желание Аллаха Субханаху ва Тааля. Ничего не уходит из-под его желания. И происходит то, что он любит, то, что он не любит. Происходит и иман, и куфр в этом мире. Второй вид желания Аллаха Субханаху ва Тааля, это в шариате. И он со смыслом любит то, что любит Аллах. Аллах Субханаху ва Тааля любит только благие дела, благие поступки, любит иман. Вот. И это уже со смыслом любит. Поэтому здесь, в этом мире происходит то, что человек выбирает куфр, неверие, впадает в неверие. Оно происходит по предопределению, после того, как пожелал это Аллах. Но Аллах это не любит. Здесь нужно разделять эти вещи. Если человек принял ислам, уверовал в Аллаха, покорился, подчинился Аллаху Субхану ва Тааля, это тоже только после того, как пожелал Аллах Субхану ва Тааля. Но это Аллах любит. Здесь два желания совпадают. То, что происходит в этом мире, все, что происходит в этом мире, происходит согласно предопределению, согласно желанию Аллаха Субхану ва Тааля. Это третья степень. Здесь нужно разделять желание в мироздании и желание где? В шариате, шариатское, то есть со смыслом «любит». Коля Та'аля, Аллах Всевышний говорит: «Иннама амруху иза арада шей'ан, ай якуля лаху кун фаякун». Поистине дело его такое, когда он пожелает что-либо, то говорит этой вещи «будь», и оно сбывается. Это касается желания Аллах Субханаху ва Тааля. Четвертая степень или четвертая ступень Ар-Рабия Мартабатуль Хальк, сотворение или создание. Фахуа Та'аля Халикун Кулля Амиль Ва Амаляху. Аллах Субханаху Ва Та'аля является создателем как дела и также того, кто делает это дело. Как самого дела, так и того, кто делает это дело. То есть Аллах Субханаху ва Тааля является создателем всего сущего и является создателем дел, которые происходят. Ва кулля мутахаррикин ва харакатаху, ва куллю сакинин ва сукунаху. То есть Аллах Субханаху ва Тааля является создателем каждого совершающего движения в этом мире и создателем самих этих движений. И Аллах Субханаху ва Тааля является создателем тех, кто находится в покое, в неподвижном состоянии, и создателем этого самого неподвижного состояния. То есть все, что есть, Аллах Субханаху ва Тааля является создателем. Все это происходит после того, как Он это захочет. Коля Та'аля, Аллах Всевышний говорит: «Валлаху халякакум вама та'малюн». Аллах Субханаху ва Тааля сотворил вас и то, что вы делаете. Аллах Субханаху ва Тааля сотворил вас и то, что вы делаете. Эти четыре ступени, понятно? Их нужно знать. То есть вкратце уметь объяснить каждую из этих степеней или каждую из этих ступеней. Аль-Ильм, Китаба, Машия, Хальк. Аль-Ильм – это знание Аллаха Субханаху ва Тааля, которое охватывает все. После Аллаха Субханаху ва Тааля, что захотел записать все, что касается его творений до судного дня. И это Китаба. Третье – Машия. После того, как он записал, он пожелал, чтобы эти вещи происходили в определенное время, в определенном виде, образе. Машия – Када. Захотел сегодня, чтобы мы здесь собрались. Када Аллах. Это Када, Када Улла. Вот. И это Каддар, то, что было предопределено нам за 50 тысяч лет до создания Земли. Четвертое – это Хальк. То, что происходит, то, что Аллах Субханаху ва Тааля создает, создает свое творение, все, что они делают и так далее. Следующий вопрос, 59-й. Ма аль-акидату ас-сахихату фи аф'али аль-ибад. Какое оно правильное истинное вероубеждение относительно действий рабов Аллаха? Рабы Аллаха совершают действия. Как правильно нам? Или какие правильные убеждения должны быть у нас относительно этих действий рабов Аллаха? Нумину анна лиль ибад кудратан аля ахмалихим ва лахум машиятун ва ирада. Мы убеждены, верим в то, что у рабов Аллаха есть способность на выполнение действий. Аллах Субханаху ва Тааля дал своим рабам, например, нам, дал нам способность что-то делать. Дал нам такое тело, которое способно совершать действия. Ходить, сидеть, стоять, бежать, прыгать и так далее. Все эти действия способны делать рабы Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Аллах Субханаху ва Тааля дал нам желание и волю. То есть у рабов Аллаха есть желание и воля. Выбор. То есть мы можем выбирать между совершением этого дела или оставлением этого дела. Мы можем выбирать между тем, идти нам или не идти, бежать или сидеть и так далее, брать или не брать. Аллах Субханаху ва Тааля дал нам этот выбор, дал нам способность совершить это и дал нам выбор. Валлаху Тааля хуа халикухум ва халику машиятихим ва кудратихим ва аквалихим ва амалихим. И Аллах Субханаху ва Тааля есть их создатель. Их создатель. Создатель чего? Создатель своих рабов, своих творений. Создатель их желаний и способностей, их слов и дел. То есть все, что выходит из сотворенного, является сотворенным. То есть вкратце. Все, что выходит из созданного, является созданным. Потому что это само созданное. Все, что он делает, является созданным. Вместе с тем, «Валь акваль, валь афааль, садиратун минхум, тудафу илейхим хакикатан». Вместе с тем, их слова, то есть слова этих рабов, и их дела, их движения исходят от них самих. То есть они сами делают это. Они сами делают это в действительности. То есть Аллах Субханаху ва Тааля сотворил их и их дела, но они сами это делают. То есть согласно чему? Согласно своему выбору. Согласно своей способности, которую заложил в них Аллах Субханаху ва Тааля. Согласно их выбору, согласно их способности, которые заложил Аллах Субханаху ва Тааля. «Ва алейха юсабун ау юахабун». И они по причине вот этих вот своих действий, которые связаны, сопряжены с их выбором, они будут либо вознаграждены, либо что? Наказаны за эти дела. То есть смотря какие дела. Если они совершали благие дела, награда будет. Если совершали дурные, плохие дела, то Аллах Субханаху ва Тааля будет наказывать их или рассчитывать их за эти дела. Вахуа, вахум, вахум. Ля яхдируна илля аля ма акдарахум Аллаху Тааля алейхи. У них, у этих рабов, нет и сил, и способностей ничего, кроме того, чем наделил их Всевышний Аллах. Валя яшауна илля айяша Аллаху Тааля. И они не могут совершить что-либо, кроме как после того, как пожелает это Аллах Субханаху ва Тааля. Это как раз связано с Машия, с третьей степенью предопределения и с четвертой степенью предопределения Ирада. То есть даже если человек, например, захочет совершить какое-то дело, что-то сделать, если не пожелает этого Аллах, это не будет. Если не пожелает этого Аллах, этого не будет. Допустим, он захочет пойти и совершить дурной поступок, украсть что-то. И Аллах Субханаху ва Тааля, если это не предопределил, этого не будет. Он не дойдет, умрет, упадет, там и так далее, до этого, или того, той вещи не будет, которую он хочет украсть, и тому подобное. Если он предопределил это, то он сделает это. Однако что? Сделает это сам и будет за это рассчитан. Потому что это его выбор. Он взял причины для того, чтобы это сделать. Или он взял причины для того, чтобы что-то оставить, и за это также будет ему воздаяние. Либо хорошее, либо плохое. То есть не могут они совершить ничего, кроме как после того, как пожелает Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Коля Тааля, инна хадихи тазкира». Воистину это есть назидание. «Фаман шаат тахаза иля раббихи сабиля». И кто пожелает, тот направится по пути, ведущему к его Господу. «Вама ташауна илля айяша Аллах». Но вы не пожелаете, говорит Всевышний Аллах, этого, если не пожелает Аллах. «Вама ташауна илля айяша Аллах». Но вы не пожелаете этого, если не пожелает этого Аллах. «Инна Аллаха кана алиман хакима». Воистину Аллах, знающий, мудрый. То есть что значит, если не пожелаете, если вы не пожелаете, пока не пожелает Аллах? Любое действие творений, как мы говорим, зависит от того, пожелал это Аллах Субханаху ва Тааля, захочет это Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы это случилось, или нет. Если пожелают они сказать что-то или сделать, то сбудется это только тогда, когда пожелает это Аллах. Если он предопределил, захотел, чтобы это было, это будет. И он знает о том, что будет, а рабы его узнают о предопределении только после того, как это происходит, как это случается. Некоторые говорят, Аллах предупредил мне не молиться, я не молюсь поэтому. Или Аллах Субханаху ва Тааля предупредил мне быть нечестивцем или быть кафиром и так далее. Так пожелал Аллах, говорит, и остается на своем. И, как говорят ученые, приводят пример, допустим, того, кто оставляет молитву, оправдываясь предопределением. Время молитвы, допустим, сейчас между зухром и асром. Осталось час-полтора. И ему говоришь, молись. Он говорит, Аллах предопределил мне не молиться. Ему говоришь, молись. У тебя есть время, возьми тахарат, совершай молитву. Он говорит, Аллах так захотел, чтобы я не молился, я не молюсь. То есть Аллах Субханаху ва Тааля знает, что будет. Ты знаешь, что будет? Вот время не вышло еще. Откуда ты знаешь? Предупредил тебе Аллах, что ты будешь молиться? Или предупредил тебе Аллах, что ты не будешь молиться? Откуда у тебя это знание? Ты не знаешь. Но об этом знает Аллах Субханаху ва Тааля. Вот если ты берешь все причины для того, чтобы не молиться, говоришь, ну, я не буду, так предупредить, так далее, время выходит, мы говорим, да, Аллах тебе предупредил, что ты не совершишь эту молитву, но ты сам ее не совершил, и у тебя была возможность. Аллах Субханаху ва Тааля заложил в тебе возможности и дал тебе волю и выбор. Ты сам захотел это, теперь мы знаем, теперь мы можем уверенно сказать, что это было предопределением. Сейчас мы не можем сказать, поэтому молись. Аллах Субханаху ва Тааля приказывает и любит, чтобы ты совершал молитву. Если он возьмет все причины, возьмет тахарат, возьмет вуду, совершит молитву, мы скажем, Аллах тебе предупредил, чтобы ты... Почему ты говорил, что Аллах тебе предупредил, чтобы ты не молился? Аллах тебе предупредил, чтобы ты молился, ты совершил молитву. Поэтому оправдание предопределением в отношении грехов является недопустимым. То есть нельзя оправдываться предопределением, нельзя оправдывать свои грехи. Оправдывать предопределением можно только те, так скажем, беды, которые произошли. Допустим, ураган, наводнение и так далее. Предопределил это Аллах. Бедность, допустим, потеря денег, я потерял деньги. Что произошло? Кадар Аллах, Аллах это предопределил. Так? Я могу об этом говорить. А если я совершил какой-то грех, не покаялся от него и так далее, я не могу говорить, оправдываться это. Хотя это на самом деле так и было, но я не могу оправдываться предопределением, и чтобы это послужило мне оправданием. Так как я сам выбрал совершение того или иного дела или оставление того или иного дела. Понятно? Что касается действий рабов Аллаха Субханаху ва Тааля. Следующий вопрос, 60-й, последний. Халил кадару ас-сабику ямнау аль-амаля ва юджибу аль-иттикаль. Является ли предопределение причиной для оставления дел и самоуспокоения, то есть пассивности, как мы говорим, ссылается на предопределение и оставляет дела. Пассивно относится к приказам Аллаха Субханаху ва Тааля. Ответ такой. Нумину анна аль-кадра ас-сабика ля ямнау мин аль-амаль. Мы верим, что знание предопределения, его существование не является причиной для оставления дел. Не является причиной для оставления дел. Кама аннаху ля юджибу аль-иттикаль. Так же, как оно не дает повода к самоуспокоению. Не дает повода к самоуспокоению. Валида лямма ахбара ан-набию саллиллаху алейхи вассалям асхабаху бисабки аль-макадир وَجَرَيَانِهَا وَجُفُوفِ الْقَلَمِ بِهَا. И поэтому, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам о том, что все, что происходит, предопределено, что высохли перья, то есть все записано, لَوْحُ الْمَحْفُوظِ, тогда они спросили его, فَقِيلَ لَهُ, то есть сказали ему, спросили его, сподвижники, أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلِ. Не положиться ли нам на предопределение и не оставить дела? То есть не сослаться ли нам на предопределение и не оставить дела? То есть все же предопределено, поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил им следующим образом. Коль, он сказал, саллиллаху алейхи вассалям, ля, нет, и амалю, совершайте дела, делайте, факуллю муяссар. И каждому будет облегчено то, что он делает. Делайте. То есть вы не знаете то, что предупредил вам Аллах Субханаху ва Тааля. Делайте, и каждому будет облегчено то, что он делает, то, что он выбирает, то, к чему он стремится, к чему он идет. Сумма кара, затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал следующие аяты. Фаамма ман аата ваттака, васаддака бильхусна, фасануяссируху лильюсра. Тому, кто отдавал должное или раздавал милостыню и был богобоязнен, кто признавал наилучшее свидетельство единобожия, мы облегчим путь к легчайшему, то есть путь к праведным делам. Фаамма ман бахиля вастагна, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, то есть счел ложью таухид, единобожие, иман, мы облегчим ему путь к тихчайшему, к злу или наказанию, как приходит толкование. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, тот, кто уверовал, тот, кто хочет совершать благие дела, ему облегчено это, и он идет дальше. Тот, кто оставляет, тот, кто отказывается от того, чтобы совершать благие дела, принять ислам, уверовать, идти, там Аллах Субханаху ва Тааля облегчает то, к чему он стремится, то, куда он идет. Фальмакадир ляха азбах, туваслю илейха. У предопределения или у предопределенного есть свои причины. То есть все, что происходит, оно происходит по причинам. Человек пришел в определенное место. То есть он взял для этого причины. Так, оделся, вышел, сел на транспорт, доехал и так далее. Приготовился к этому, пришел, достиг этого места. Человек, как придет в примере, хочет жениться или женился. У этого есть причина. Он стал искать, выбирать и так далее, да, готовиться, копить какое-то средство, какие-то средства и так далее. У всего предначертанного есть причины, то есть что-то произошло, оно произошло по каким-то причинам. Факама анна никах сабабуль валят. Как, например, женитьба является причиной к появлению ребенка. Вальхарса сабабу вуджуди зара. И посев является причиной к появлению урожая. Факазалика аль-амаль ас-солиху сабабу духули аль-джанна. И также благие дела являются причиной того, что тот, кто совершал эти благие дела, войдет в рай. Валь-амалю сайиу сабабу духули ан-нар. А скверные, дурные дела являются причиной вхождения в огонь. Здесь идет речь о делах, о причинах. Понятно, да, этот момент? Понятно или нет? Субханак Аллахумма ва бихамдика ва ашхаду ан ля илляха илля анта ва астагфируку ва атубу илейк ва саллиллаху ва саллим аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.